Скорее всего, именно поэтому он поднял глаза и огляделся, словно почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. Эркюль вслушивался в его мысли. И так он утолил жажду. Смутные догадки беспокоят его, скоро он встанет и уйдет отсюда. Для глухого миллионный город переполнен тишиной. Кареты катятся без единого звука, перепуганные до смерти звери на бойне умирают молча. Не слышно ни воя, ни стонов, ни предсмертного хрипа. Подмастерья переговариваются и смеются, но он не слышит их. Рты их шевелятся, словно у аквариумных рыбок. Твердо решив не упускать объект наблюдения из виду, он вышел в переулок и чуть не попал под дрожки. Кучер заорал на лошадей, потому что те без всякой причины встали на дыбы, ибо только животные могли его увидеть. «Только лошади», — подумал он. «Может быть, вон еще те дети, что глядят на него с удивлением». Солнце, как ледокол, взломало тучи, и сразу стало жарко, несмотря на то, что было еще утро. Он ждал, когда откроются двери кабачка, и покажется его враг. «Этот будет последним», — подумал он. «Только с его смертью любовь, наконец, будет отмщена». Но ненависть, как и любовь в свое время, лишила его осторожности. Там, за столиком, Йоганнес Лангас начал догадываться. Он услышал этот странный металлический шорох неутоленной жажды мести. И, стараясь думать об отвлеченных предметах, он покинул пивную через заднюю дверь, остановил дрожки и велел извозчику побыстрее увести его отсюда. Эркюль не сразу понял, что тот исчез. Это нисколько не обеспокоило его, потому что он знал, где того искать. То, что он пришел сюда, имело целью лишь утвердиться в своих намерениях. У него уже был намечен план касательно нищенствующего монаха, и очень скоро он приведет его в исполнение. Вернувшись в канцелярию, Йоганнес Ланганс застал только своего непосредственного начальника, секретаря отдела Вольрата. Все остальные отпросились со службы. Ознакомившись с некоторыми данными, касающимися только что прочитанных им в пивной бумаг, он проследовал в свой кабинет мрачную каморку в конце темного коридора. Рядом со скопившейся за неделю кипой бумаг лежало адресованное ему лично письмо, скрепленное восковой печатью. Он распечатал конверт и прочитал. Глубоко уважаемый советник канцелярии. Сегодня во второй половине дня посыльный передаст вам сведения весьма деликатного характера, касающиеся члена директории Коловрата. Чтобы избежать случайного попадания этих данных в посторонние руки, мы хотели бы встретиться с вами на нейтральной территории. Далее следовал адрес на окраине города. Подпись была весьма неразборчивая, к тому же неясно было, кто его отправил. Ланганс долго сидел, не шевелясь, с конвертом в руках. Что-то здесь было не так. Поразмышляв, он вдруг сообразил, что на конверте отсутствовал штемпель входящей корреспонденции. И чтобы внести ясность, он вернулся в канцелярию, где секретарь стоял, склонившись над аккуратной стопкой книг. «Вы, случайно, не знаете, как сюда попало это письмо?» — спросил он, протягивая секретарю конверт. Вольрат оторвался от книги, только сегодня вернувшийся от цензора. «Почтальон принес внутреннюю почту», — ответил он. «Никого другого здесь не было. Начальник департамента всех отпустил. Камарилья сейчас проводит закрытое совещание. Император снова нездоров». Камарилья. группа влиятельных придворных. Термин вошел в обиход при испанском короле Фердинанде VII, правил в 1808 и 1814, 1833 годах, когда в передней королевского дворца стали заседать его приближенные, оказывающие на него очень большое влияние.